Глава 5. Мы добрались до поместья уже на рассвете. Скоро все домочадцы встанут и поймут, что со мной что-то случилось. Должна ли я говорить правду? Михаил помог мне спешиться, затем сам спрыгнул с коня. Потом положил мне руки на плечи и заглянул в глаза. «Ну вот и все. Мы дома». «Я не могу поверить», — трясла я головой, да и сама вся дрожала с головы до ног. Никак не удавалось отойти после этого внезапного похищения и столь же внезапного чудесного избавления. Что все позади? Да еще и кто меня спас? Сам Михаил. Это яркое воспоминание оставит след в моей душе навсегда. Все позади, улыбнулся он мне, мягко сжав плечи. Затем он отпустил меня и отступил на шаг. Он словно снова стал самим собой, снова недоступным и далеким. «Но ты пережила такое потрясение. Испугалась. Устала. Да и я тоже. Ступай сейчас к себе и спать ложись. Я сообщу Соне, что ты сегодня отдохнешь, а завтра снова будешь с ней». «Что же скажут другие слуги на то, что я вдруг среди бела дня разлягусь в постели?» — спросила я. «Для всех скажем, что ты приболела. Но совсем скоро встанешь на ноги и вернешься к своим обязанностям», — придумал он для меня решение. «О твоем похищении только Соня пока знает, и я надеюсь не поднимать шума в доме». «Хорошо», — кивнула я. «Незачем всех пугать и панику поднимать». Хотя в моей голове мелькнула мысль, что Ларин скорее хочет скрыть то, что полетел спасать меня от своей жены. Ульяна у него ревнива, ко мне настроена плохо. И может истолковать его такой благородный поступок неверно. А нам всем скандалы ни к чему. «Ольга, ты пыталась задушить Петра?» — спросил вдруг он, когда я уже сделала шаг к двери. «Стоять на морозе на рассвете?» Не хотелось, и раз он сам меня отправил спать, то я посчитала возможным уйти. Но Михаил сам меня остановил своим вопросом. Да еще каким? Мне стало неловко и стыдно за свой гнев и мысли там в карете. Да, я пыталась задушить графа Романовского. Я хотела убить человека, но он сам спровоцировал меня на это. Если бы не гнусные поступки Петра, я бы не посмела к нему прикоснуться. Да и вообще, не ожидала сама, что в моей душе могут кипеть такие страсти, и когда-нибудь у меня может возникнуть желание кого-то лишить жизни, и я даже попытаюсь выполнить задуманное. Жутко и горько от того, что случилось, и что еще могло бы произойти, не появись на дороге вдруг Ларин. «У меня не было выбора», — ответила я тихо. Князь смотрел внимательно мне в лицо и ждал ответа. «Он стрелял бы в вас». «Ты сделала это ради меня?» — вдруг удивился он. «А ради кого?» «Конечно, ради князя. Граф целился ему в самое сердце. Я бы, не задумываясь ни на минуту, закрыла бы его своим телом, но не могла. Зато могла попытаться помешать стрелять графу. Не знаю, решился бы он, зная, что ему за это может светить каторга или даже казнь. Убийство дворянина и князя — очень серьезное преступление. Но кто даст гарантии, что в таком состоянии, в каком был граф, он словно спятил, ей-богу? Тот не предпринял бы попыток застрелить того, кто помешал ему получить желанный, но столь строптивый трофей. Ради кого еще я могла бы это сделать?» — задала я встречный вопрос. «У меня лично других вариантов не было вообще». «Ради себя», — пояснил свое мнение Ларин. «Подвернулся момент удачный, когда граф потерял бдительность, и ты...» «Не верю, что такая, как ты, просто сдалась в той карете и не искала способ сбежать от него. Ехала, как овечка, безропотно на заклание». «Не сдалась. Да, Ларин прав. Но я готова была наброситься и душить Петра не ради себя, а ради него. Стоило ли сказать князю о своих истинных мыслях? Или же оставить это в тайне, дабы не вызывать лихо, пока оно тихо.